Р. А что насчет обучения в Хогвартсе? Б. Очень низкий уровень, я бы даже сказала, что он критически низкий. Сейчас, благодаря работе попечительского совета и палаты лордов, дело пошло лучше, но сколько упущено. Единственные преподаватели, которые держали планку, это Минерва МакГонагалл и Северус Снейп, но методы профессора МакГонагалл тяжело назвать гуманными. Р. Разве профессор Снейп не хуже, ведь его называют ужасом подземелий? Б. Характер у него отвратительный, это верно, но материал он дает отлично. Постоянные крики и возмущения я считаю беспокойством, на самом деле. Полный класс с необученного молодняка, у которого руки тянутся смешать несмешиваемые, вы бы тоже волновались и кричали, Рита. Оборудование все старое, некоторым котлам по 5-6 сотен лет. Даже с учетом того, что каждый ученик должен привести свое оборудование, многое зависит и от школьного. Например, некоторые зелья варятся только в железных котлах, а такие только в школе и есть. Мало кому по карману приобрести полный набор. Если я правильно помню, то сумма неоправданно высока, около 100 галеонов за малый стандартный. Р. Да, немало. А что там насчет МакГонагалл? Б. Как специалист она хороша, но методы действительно ужасны. Когда я только перевелась, на первом же уроке наблюдала, как мой сокурсник буквально замучил живого кролика, пытаясь превратить его в подушку. И профессор даже слова не сказала, пытаясь помочь ученику и животному. Только возмущалась, когда я отобрала бедолагу и посоветовала студенту сначала выучить заклинание. Кролик, к сожалению, не перенес таких издевательств. Р. Бедное создание. Вам пришлось его хоронить? Б. Да. Лесничий, мистер Хагрид, подсказал место, где студенты оставляют своих любимцев, если те вдруг покинули их в школе. А профессор Снейп сделал какой-то хитрый барьер, который не позволяет хищникам разрывать могилки. Р. О, так мрачный профессор, оказывается, куда сердобольнее, чем декан Гриффиндора. Б. Главное, ему об этом не говорите. Смех. Р. А кто инициировал изменения в школьной программе? Я слышала, что появились многие забытые предметы. Этикет, артефакторика, даже ритуалистика. Б. Сейчас программа куда насыщеннее, чем была в прошлом году. А кто сделал? Отчасти, я. Как леди Мёрк, я просто уже не могла выносить такого отношения к образованию. Мы ведь маги, а не маглы, и должны знать, как работает наша сила. Вот, например, вы, Рита. Р. Я. Б. Вы, знаете, как провести малый ритуал очищения. Р. Нет, я всегда ходила с этим к гоблинам. Б. А ведь это простейший ритуал. Каждый может очистить себя от мелких проклятий, став чуточку, но сильнее и здоровее. Гоблины берут за него не так много именно потому, что он простой. И, по сути, они просто следуют древнему правилу золота за кровь, чтобы не схлопотать проклятие от магии, когда работают с магической кровью. Р. И сейчас школьники проходят кровавые ритуалы? Вы серьезно? Б. Да какие кровавые, Рита? Капля крови на жаровню, благодарение матери магии, вот и вся кровавость. Р. Все, никаких черных козлов, магических звезд, криков умирающих жертв. Б. Это все глупости и выдумки. Бытовые ритуалы не несут опасности, даже если сделаны по незнанию и маленьким ребенком, максимум он получит шлепок по попе за то, что лезет, куда не следует. Другое дело некромагические ритуалы и демонология, где действительно требуются жертвы, звезды и все вот это. Но такое недаром запретили для обывателя, это опасно. По незнанию можно натворить куда больше бед, которые расхлебывать придется специалистам, а их в Англии нет. Р. А откуда вы знаете о таких тонкостях темных наук? Изучали? Б. Я читаю, Рита. Очень много читаю, чтобы быть достойной своей силы. И не лезу туда, куда не следует. В моих дарах нет некромагии или демонологии, хотя есть склонность к химерологии. Однако мне слишком жаль живых существ, чтобы работать с ними в таком ключе. Лучше стану зельеваром. Р. И пойдете по стопам Снейпа, став преподавателем. Б. Упаси магия. Смех. Мое терпение далеко не так безгранично, как у магистра Снейпа. Р. Давайте перейдем к вашим жалобам на МакГонагалл и Дамблдора. Сколько раз вы направляли их в министерство, и это была только малая часть позора. Да, многое вообще не подтянуть к его персоне, но в целом, даже самый тупой идиот возмутится сговором директора с русалками. На драконов и кладки всем было бы все равно, если бы не этот эпизод с озером. Мёрк. Альбус со всей силы саданул по стене и тут же взвыл от боли, содрав костяшку почти до мяса. У-у-у. мелкая погонь. Ну ничего, щенок уже в моем подчинении, так что, замок вдруг тряхнуло до самого основания, заставив директора вцепиться в стену. Сигналки взвыли, оповещая о довольно грубом вторжении. Подхватив полы длиннющей хламиды, в которую по привычке облачился, Альбус поспешил к воротам. Закованным железом оказался целый отряд авроров и колдомедиков. «Что вы творите? Зачем взламываете защиту? Пропустите, Альбус. Нам поступил вызов от одного из учеников. От кого? От мисс Смёрк». Лицо доброго дедушки пошло красными пятнами, но рукой он взмахнул, пропуская отряд внутрь. Авроры вместе с медиками поспешили к замку, откуда уже выскочили рыжие близнецы. Одного из них Альбус поймал за локоть, пока второй убежал вперед, провожать прибывших к месту происшествия. Подавив в себе желание влезть напрямую в голову рыжего идиота, директор почти прорычал вопрос в лицо парня. «Что случилось?» «Гарри плохо. Джинни что-то подлила ему, и он едва не умер. Хорошо, что сегодня мы варили универсальный антидот. Хоть немного помогли. Пустите». Вырвав локоть из цепких пальцев директора, Фред стартанул в башню. Тонкие губы то и дело пытались растянуться в проказливой улыбке, но парень старательно держал лицо. Джордж, запустивший авроров в башню, отошел подальше к стене, стараясь не мешать. Колдомедики тут же ринулись к мелко дрожащему брюнету, лежащему на полу, а уже знакомый отряду Рефлор, вздохнув, направился к Мя, которая вместе с Луной удерживала на месте истерящую Джинни. «Что здесь произошло, мисс?» «Это...» Кивок на замеревшую от страха рыжую. «Она подлила что-то Гарри в стакан, и тому стало плохо. Мы не смогли определить, что это, но судя по реакции, это какой-то яд. Нет, я бы не стала травить Гарри. Я ведь люблю его. Не орите, мисс Уизли». Рефлор бросил через плечо взгляд на колдомедиков. «Ему помогут, не волнуйтесь, мисс Гринджер. Стакан с жидкостью остался? Да, возьмите». Аврор осторожно взял в руки бокал, который ему протянул Невилл. Взял образец для экспресс-проверки и превратил посуду в фиал, чтобы оставшееся содержимое не выплеснулось при транспортировке. Несколько заклинаний, и жидкость замерцала ало-черным. «Не яд, говорите, а по-моему вполне себе яд. Скорее всего это что-то из запрещенных любовных зелий. У мистера Поттера бывали приступы аллергии?» «Нет, никогда. Мисс Уизли, вы задержаны по обвинению в попытке убийства. Пусть по неосторожности, но это вам не поможет». «Потому что если подтвердится, что зелье действительно из запретных, то вы сядете в Азкабан, и очень-очень надолго, даже несмотря на ваш возраст. Это не я, мне его дали. Мне сказали, что это просто любовное зелье. Не хочу в Азкабан». Рефлор чуть поморщился от режущего слух визга, не переставая удивляться тому, как две девчонки с легкостью удерживают истерящую третью. Его подчиненные не всегда могли остановить женщин в приступе, а эти даже не шевелятся особо. «Кто дал вам зелье?» «Это...» «А...» Джинни закашлялась, не в силах произнести имя. «Что? Почему? С вас взяли клятву о неразглашении, мисс Уизли. Стыдно не знать таких банальностей. Вы можете хотя бы сказать, какую должность он занимает?» Очередной приступ, и девушка обессиленно качает головой. «Нет, умная сволочь. И это будет вам отличным уроком, мисс. Думать надо головой, а не тем местом, на котором сидите. Ау, Дерек, забирайте ее. Нет, не трогайте меня». Джинни заверещала, пытаясь вырваться из цепких рук Мя и Луны. Мой отец может сказать, кто это дал мне. Он знает». Рефлор, хмыкнув, мотнул головой, давая знак своим подчиненным. Джинни скрутили в два счета, для верности приложив еще и заклинанием сверху. Колдомедики закончили быстро, похвалив близнецов за быструю реакцию и порекомендовав Гарри пару дней постельного режима. Гермиона вызвалась проводить авроров до выхода, по пути рассказывая о том, что еще показалось ей подозрительным. Рефлор кивал, на ходу записывая все в блокнот. «Как думаете, кто надоумил мисс Уизли использовать зелье? У меня есть один вариант, но он вам не понравится». Аврор заметил чересчур выразительный взгляд наверх, где располагался кабинет директора. Поперхнувшись воздухом, Рефлор молча кивнул, признавая правоту девушки. Этот вариант был самым вероятным и самым опасным. «Гарри, ты как? Нормально?» Юноша сел на койке, улыбаясь. «Ты ведь знаешь, я и гвозди нынче переварю. Это не отменяет моего беспокойства». Трис вздохнула, присаживаясь на край постели. «До сих пор не понимаю, Зачем ты решил сыграть этот спектакль? Во-первых, я не желаю танцевать перед директором. Во-вторых, боюсь, Джинни бы перешла к более решительным действиям. А рисковать тобой я не намерен. Больше тебе скажу, я собираюсь явиться на октябрьский сбор лордов. Как Певереллу? Да, сейчас старик уже не может на меня повлиять. Зря ты так думаешь, Гарри. У Альбуса еще много козырей. Но в одном ты прав. Хватит уже прятаться. Мне, как Гриндевальд, конечно, лучше сидеть и дальше в тени, а вот вам с Мия можно и выйти в свет. Гермионе тоже, она леди Блэк. Сейчас в школе куда больше аристократов взрослых, кто может помочь. Против них Альбус мало что может сделать открыто, руки короткие. Как бы он ни старался, маги помнят, что чистокровные семьи были, есть и будут оплотом магии. Без них все рухнет. Главное, чтобы он не устроил здесь Армагеддон. У него сейчас будет очень много дел за пределами Хогвартса. Поверь мне, да и мы здесь, установить за директором слежку не такая большая проблема. Гарри на пару минут задумался над последней фразой Трис, и вдруг, хмыкнув, потянулся за пергаментом и пером. Девушка непонимающе изогнула бровь, но терпеливо ждала, пока парень что-то сосредоточенно черкал на бумаге. Еще через пару минут он потянулся за следующим, необходимо было составить список, что надо заказать, и что ты задумал. Безопасная для нас и непонятная для Альбуса слежка. Гарри даже высунул язык от усердия, вписывая цепочку рун в малюсенький клочок пергамента. Смотри, жестом фокусника покрутив клочок в пальцах, парень сложил его в кривенький самолетик и осторожно подул на пальцы, отправляя поделку в полет. Трис все еще не понимала, что происходит. Гарри, чуть слышно хмыкнув, обнял девушку за талию, притягивая к себе и попросил немного подождать. Минут через пять самолетик вернулся, послушно опустился на протянутую ладонь и вдруг, задрожав, вспыхнул облачком дыма. «Да знаю я, Дин, дурак ты, Симус, не лезь к Мёрк, целее будешь, это всего лишь шутка, тебя за такую шутку Гарри возненавидит. Ай, делай, что хочешь, но так и знай, я Гарри все расскажу, стукач, да ты». Облачко растаяло, обрывая последние слова наполовине. Трис задумчиво хмыкнула, обдумывая произошедшее. Симуса она не опасалась, а вот к Дину, судя по всему, надо присмотреться. Парень явно с головой дружит, чует, что не надо лезть на рожон. И как тебе, они всегда так сгорать будут? Нет, если подготовить. Завтра Альбус уже будет под нашим круглосуточным наблюдением, скорее под прослушкой. Не думаю, что ты сможешь сделать так, чтобы эти игрушки записывали еще и картинку. Сомневаешься во мне? Трис с гордым видом отвернулась, не желая отвечать на провокационный вопрос. Но Гарри, ехидно прищурившись, вдруг одним рывком подмял девушку под себя, начиная щекотать. Звонкий хохот, наполнивший больничное крыло, заставил мадам Помфри подскочить на своем месте и тут же осесть обратно, качая головой. Тем же вечером, Министерство магии, кабинет Фаджа. Вы уверены, мистер Доу? Абсолютно, министр. Поверьте, Дамблдор не просто так шастает по министерству. Эта девчонка сильно отдавила ему мозоли, так что он перейдет к активным действиям. В наших интересах поддержать Мёрк. И вы думаете, что она победит? Министр, ей всего 15, а она уже скрутила палату лордов и Визингамот в бараний рог. Плюс в нее влюблен Поттер, а он, как вы сами знаете, имеет политический вес. Если мальчик, который выжил на ее стороне, то и мы должны там быть. Не проще ли дискредитировать всех и сразу? Фадж вдруг ощутил опасность невесть откуда и нервно рассмеялся. Шутка, Доу, шутка. Хорошо, раз вы так уверены, то я отправлю комиссию в Хогвартс. Думаю, Долорес прекрасно справится с этим. Невыразимец кивнул и, попрощавшись с министром, направился на свой этаж. Ему еще надо было порыться в архивах. Барти с головой окунулся в проблему с порталами и требовал больше книг. Хогвартс, следующее утро. Гарри, тебя директор вызывает после занятий. Юноша поднял задумчивый взгляд на второкурсника, отчего тот вдруг занервничал. Тряхнув головой, Поттер натянуто улыбнулся, кивая. Как думаешь, что ему надо? Полечить тебе мозг, конечно. Трис тихо фыркнула, доедая овсянку. С тобой сходить, или может нарциссу позвать, не стоит, как раз прицеплю к нему следилку. Кивнув, Трис встала, подхватывая сумку с лавки. Они почти дошли до дверей, когда в проеме вдруг показалась группа магов. Возглавлявшая их женщина сладко-приторно улыбнулась, оглядывая толпу учеников. Ярко-розовый костюм и мантия такого же цвета были столь неуместны, что Трисс едва не рассмеялась от неожиданности, но вежливо поклонилась, когда ведьма перевела взгляд на нее. «Мисс Мёрк, все верно, абсолютно, мадам, а вы, Долорес Амбридж, помощник министра и отныне инспектор Хогвартса, если вас интересует указ, о, что вы, мадам, я ведь не управляющая и не директор школы». Трисс, усмехнувшись, подошла ближе к женщине и доверительно прошептала: «Только вот, мадам, боюсь, вы встретите сильное сопротивление от педагогического состава. Министерство не может вмешиваться в дела школы, таков закон, и он прописан в уставе Хогвартса. Я здесь для того, чтобы просто подтвердить слова, сказанные вами в интервью». Амбридж тоже говорила негромко, явно стараясь склонить Трисс на свою сторону. «Никаких увольнений или попыток исправить учебный процесс, только шантаж и капля психологического давления. Прекрасный выбор инструментов, мадам. Начните с профессора Трелани, будьте добры. От нее последнее время пахнет не только хересом, но и еще кое-чем интересно запрещенным». Амбридж чуть поджала губы, стараясь скрыть улыбку, и кивнула, отпуская учеников по своим делам. Сама же, махнув рукой помощникам, направилась к столу преподавателей, на ходу вытаскивая из сумочки приказ министра. Ее ждал разговор куда сложнее, чем с мисс Смёрк. Гриффиндорцы, слизеринцы и иностранные гости как раз расселись на свои места в кабинете зельеварения, когда в дверь постучали. Северус даже бровью не повел, услышав тихий скрип петель, и увидел, как внутрь вплывает мадам инспектор. «Прошу прощения, профессор Снейп, позволите понаблюдать?» «Конечно, мадам». Один взмах палочкой, и стул, стоящий около учительского стола, превратился в уютное кресло. «Только не бродите по классу, когда мои олухи начнут варить зелья». Кивнув, Амбридж со всем удобством устроилась в предложенном кресле и, достав блокнот с самой обычной автоматической ручкой, начала следить. Она внимательно смотрела на работу учеников, слушала, как с ними общается профессор, даже не старающийся показать себя с лучшей стороны. Вздрогнула, когда Снейп вдруг рявкнул на Финнигана. Парень чуть не устроил взрыв, сунув в котел ненужный ингредиент, а после, когда ученики начали разливать зелья по пробиркам, наконец встала. Тихий вопрос одному, другому, третьему, ручка порхала над бумагой, записывая ответы, почти так же профессионально, как перо-скитер. Когда класс опустел, а Северус направился вдоль котлов, очищая их от остатков зелий, ведьма пошла следом за ним. «Вам нравится ваша работа, профессор?» «Не сказать, что сильно, мадам. Вы ведь подавали прошение на должность учителя Зати. Я права, и не один раз». «Увы, директор отклонил их все без объяснения причин». «Что вы можете сказать о Сибилле Трелани?» «Алкоголичка и наркоманка». Зельевар фыркнул, возвращаясь к своему столу и проверяя пробирки. «Даже Хагрид, несмотря на все его недостатки, лучший профессор, чем эта запойница. Хотя и он не без греха. Да, я слышала, что Рубиус хороший лесник и отвратительный учитель, а МакГонагалл, как преподаватель, сойдет, как декан, просто отвратительно. Никогда не проверяет своих львят, в башне не показывается, даже не встречает новеньких речью. К тому же никогда не отступает от методичек, которым уже по 300 лет. Отлично, отлично. Что же, спасибо за беседу. О результатах вы узнаете позже». Снейп, старательно удерживая нейтральное выражение лица, проводил женщину до дверей и, захлопнув их, устало вздохнул. Трисс, конечно, молодец, но как же его раздражало подобное внимание к его персоне. Вот не могла промолчать в своем интервью дурацком, а письма приходится сжигать пачками, потому что читать эти благодарственные опусы сил нет. Следующим преподавателем, которого посетила инспектор, оказалась уже дважды упомянутая Трелани. И недоумение, поселившееся на лице Амбридж еще при виде веревочной лестницы, только возрастало по мере занятия, потому что от Трелани буквально воняло алкоголем и курительной смесью дурманов. В классе нечем было дышать от благовоний явно не расслабляющего спектра, детишки осоловели минут через пять. Сама Долорес еще в самом начале наколдовала себе фильтры в нос, чтобы не потерять сознание. Слушая завывания и обещания близкой смерти, мадам инспектор все больше уверялась в том, что никакого провидческого дара у Трелани, по крайней мере именно у этой, попросту нет. В неприметном блокнотике была написана пара фраз и, когда занятие кончилось, а детишки поползли, некоторые в буквальном смысле, на выход, в класс поднялись двое специалистов. Один деловито начал рыться в курительницах, замеряя что-то, а второй попросту потрошил шкафы. Долорес довольно резко заткнула Сибиллу, начавшую выть что-то о личном пространстве. «Вы не в своем доме, Трелани, а в школе. При большом желании и необходимости я ваши исподние перетряхну и рассмотрю. Вы знаете, что за смеси горят у вас в чашках. Я сама их составляю. Травы для освобождения духа, для открытия третьего глаза, для связи с тонким миром. Ну, вам повезло, что никто из учеников не страдает аллергией. Там бы визит в тонкий мир был внеплановым. Лукас, что у тебя? 3 запрещенных, 2 условно разрешенных и магловская травка. Я вызвал Авроров, мадам, и правильно сделал. Присмотрите за этой наркоманкой, я к Альбусу». Ругань Амбриджа Дамблдора еще долго гуляла эхом по закоулкам замка, как и вой Трелани, которую под белые рученьки увели. Нет, не Авроры, колдомедики. Потому что на фоне стресса госпожа провидица окончательно тронулась головой, бросившись на Альбуса с кулаками и разбив о его голову хрустальный шар. «Чертовы мерк, убью. Директор, вы вызывали меня? Да, мой мальчик, проходи, садись. Чаю? Благодарю, но не хочу портить аппетит перед ужином». Гарри доброжелательно улыбнулся, оставшись стоять посреди кабинета. «Что вы хотели, директор Дамблдор? Я бы хотел обсудить с тобой арест юной Уизли. Тебе не кажется, что это несправедливо? Знаете, да, кажется». Дамблдор улыбнулся мягкой, отеческой улыбкой, которая тут же сползла, стоило ему услышать следующую фразу юноши. «Несправедливо, что ее всего лишь отправили в камеры Аврората, а не сразу в Азкабан. Вы знали, что она пыталась опоить меня уже долгое время. Мадам Помфри жутко ругалась, когда вычищала всю эту гадость из моей крови. Это просто ошибка, Гарри. Ошибка? В чем именно? В том, что я вообще выжил после такого, или то, что вы даже не заикнулись об этом, хотя явно видели воздействие зелий на меня, я ничего не знал». Дамблдор подскочил с кресла, отходя к окну, и Гарри был уверен, что сделал он это только для того, чтобы не показать своего недовольства. Директор явно хотел вернуть своего карманного героя под свое крыло и готов был даже сдерживать свой нрав для этого. «Не злитесь, директор. Просто я был уверен, что такой великий и мудрый маг наверняка бы увидел воздействие зелий. Все люди могут ошибаться, мой мальчик. Я, увы, пока что человек. Пока что, ох-охо, Альбус, неужто ты пытаешься замахнуться на титул бога? Или надеешься, что станешь архимагом, что вполне равноценно? Только вот куда тебе, предателю? Как там Тони говорил, со свиным рылом в калашный ряд, кажется. Ох, русский мне не дается, в отличие от Трис. Чего только стоит их бедный кролик». Гарри чуть заметно шевельнул пальцами, и крохотная, едва ли с ноготь мизинца, серебряная монетка подлетела к стоящему у окна магу. Замерла на мантии, чтобы, когда Альбус повернулся, взметнув подолом, скользнуть под одежду. Юноша даже не стал скрывать торжествующую улыбку, замаскировав ее под смущенную. Он почти всю ночь бился над тем, чтобы добиться послушания от артефакта, и все-таки сделал то, что задумал. Сейчас Альбус будет под прослушкой целых 3 дня, а вот следилку, передающую не только звук, но и картинку, ему придется оставить в кабинете. Прицепить довольно крупный камушек на одежду или тело незаметно для объекта не вышло бы. «Простите, директор, просто на меня довольно сильно повлияла эта ситуация. Авроры сказали, что если бы Джин не добавила чуть больше зелья, я бы не стоял здесь, разговаривая с вами. Ума не приложу, как она умудрилась сварить такое зелье. Таланты влюбленных девочек неисчерпаемы, Гарри. Если это все, что вы хотели сказать, то я пойду. Не хочу пропустить ужин». «Конечно, конечно». Гарри почти дошел до дверей, когда Альбус вновь окликнул его. Затормозив ладонью о каменную арку, ведущую к лестнице, юноша повернулся к директору. «Ты сильно любишь мисс Мёрк, Гарри? Думаю, это не ваши заботы, директор». Юноша сладко улыбнулся, отчего Дамблдор отчетливо вздрогнул. «Хорошего вечера». Спускаясь к горгулье, спешно отпрыгнувший с пути разозленного мага, Гарри думал, ему удалось все, что он задумал, только вот последний вопрос директора выглядел едва ли не угрозой. С другой стороны, что Трис порвет Альбуса на много-много маленьких Дамблдоров при любом удобном случае. Тряхнув головой, юноша поспешил в большой зал, а директор, по-прежнему глядя в окно, вздохнул. У него было столько планов на юного Поттера, такие надежды, но придется использовать план, раздражающая Мёрк, чтоб ей пусто было, испортила все. Все его наработки оказались бесполезны, марионетки сломаны. И ведь какой прекрасный был сценарий. Возрожденный Риддл начинает террор. Гарри, выращенный в нужном ключе, в определенный момент становится знаменем в битве со злом. И он, наставник героя, оплакивающий погибшего в битве ученика, становится архимагом, собрав достаточно людской веры. После такой акции на него начали бы молиться даже в других странах. О, он бы позаботился об этом. Обезумевший Риддл должен был идти настолько кровавой тропой, что даже русских бы встряхнуло, несмотря на их историю, где были персонажи куда хуже. Но все пошло не туда и не так, и теперь юная Уизли не понесет от Гарри Риддл невесть куда пропал, как и Крауч с Петтигрю. Освобожденные Лестриджи и Долохов затихарились, официально уведомив министерство, что покидают страну и возвращаться будут редко, только по нуждам, коли такие возникнут, и с обязательным уведомлением того же министерства. Слишком спокойно, слишком приторно. В таких условиях ему наставником героя никак не стать, а старость все ближе, он уже чувствовал дыхание смерти за своим плечом. Еще и печать предателя тянула силы, несмотря на поддержку Хогвартса. Привычным жестом огладив бороду, Альбус задел пальцем бубенчики, тут же мелодично зазвеневшие, и вдруг улыбнулся чуть рассеянно, отвернулся от окна. Что же он тут стоит, раздумывая о всяких глупостях, если время ужина, а после ужина обязательно чай с лимонными дольками, и никак иначе, а игрушка работает. Глянь на директора. Трис, сделав глоток чая, скосила глаза на Альбуса и едва заметно усмехнулась. Гарри все-таки гениален, как артефактор. Еще и Амбридж немного помогли, судя по довольным глазам мадам инспектора. Долорес и правда была довольна, как никогда. От трела не избавились, Хагрида разжаловали в лесники, МакГонагалл обязали пройти переквалификацию, как и остальных учителей. Новых профессоров это не коснулось, большая часть из них имела либо кольца мастеров, как Даника, либо рекомендательные письма, в случае леди Малфой. Единственный, до кого не стало докапываться Амбридж, оказался Шор. Старого Аврора знали все, как и его любовь к преподаванию. Да и дело он свое знал на отлично, даже первокурсники-чистокровки с удовольствием занимались, не пытаясь саботировать его уроки. Письма, которые мадам-инспектор строчила министру чуть ли не ежечасно, полностью подтвердили слова Мёрк. Уровень образования в Хогвартсе был ниже некуда. В этом году стало чуть лучше, но вопиющие несоответствия занимаемым должностям были налицо. Почти все преподаватели старого состава никогда не проходили повышение квалификации, не запрашивали новых методичек, а ведь это надо было делать ежегодно. Амбридж, пусть и не особо разбиралась в той же травологии, пришла в ужас, увидев множество закрытых теплиц. И дело было вовсе не в том, что не хватало рук или там содержались опасные экземпляры, нет. Просто мадам Спраут не хотела возиться с самыми обычными растениями, а то, что такие знания пригодятся детям, ее попросту не волновало. Ведь куда интереснее и травмоопаснее пересаживать мандрагоры, давить гной бубонтюбера, удобрять визгоперки. Досталась мадам Хуч, которая не составляла запросы на обновление инвентаря уже 10 лет. Метлы были в таком ужасном состоянии, что ими даже полы подметать было опасно, не говоря уже о полетах. В общем, мадам-инспектор разошлась настолько, что даже отправила запрос попечителям, чтобы те проверили финансовые отчеты. Люциус, получивший уведомление, только довольно потирал руки, уж от официального прошения, по сути, министерство, эти старые кошелки отпинаться не смогут. Завтра, кстати, начнется главное веселье. Гарри непонимающе приподнял бровь, глядя на невесту. Люциус прибудет, так что ор будет стоять знатный. Попечители, это вам не министерство, а Малфой вкладывают в Хогвартс куда больше, чем все остальные вместе взятые. Альбус зубами вцепится, стараясь не упустить денежки из своих карманов. Я бы на его месте инициировал что-то вроде перевыборов. Жаль только, что попечителем можно стать только при определенных вложениях. А эта идея. Трис на секунду задумалась, после чего губы девушки растянулись в шкодливой улыбке. Напишу маме, пусть предложит Белли идейку. Альбуса порвет от возмущений. Думаешь, он примет эти деньги? Не может не принять. Устав его ограничивает, а сам Хогвартс может взбунтоваться, если почует выгоду для себя. Замок, ты шутишь? Ао, кажется, кому-то нужна лекция об истории школы. Мя, давай вечером, в покоях. Дайте поесть спокойно, болтуны. Хмыкнув, Гарри молча кивнул, возвращаясь к еде. После того, как нарцисса возмутилась подаваемой едой, питание стало куда лучше. По крайней мере, исчезла вездесущая тыква и жирные блюда. Лекция затянулась почти на час, потому что гриффиндорцы, засевшие в комнатах Триссимиа, беспрестанно задавали вопросы. И больше всего удивлялся Гарри, который задумался под самый конец о чем-то своем. Очнулся он только когда остальные уже ушли, и даже Мия отправилась в свою комнату. А я ведь поверил. Очнулся. Трисс едва слышно хмыкнула. Я тебе еще когда это говорила, ты, по сути, хозяин замка, милый мой. То есть я могу приказывать замку, насчет этого не знаю, но общаться точно можешь. Попробуй, по голове точно не получишь. Кровь древнего рода не даст замку навредить тебе. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Гарри, подскочив с диванчика, подошел к стене. По какому-то наитию положив обе ладони на камень и прислонившись к нему лбом, парень сосредоточился, пытаясь понять, как вообще выйти на связь с каменным, а значит неживым, замком. И едва не осел на пол, когда вдруг в разуме замелькали картинки, сдобренные каким-то первобытным восторгом, возмущением и надеждой. Замок жаловался в первую очередь на то, что наследник не выходил на связь, хотя учился тут уже почти 5 лет, а дальше все по нарастающей, и сил мало, и дыры в стенах, и сквозняки, и еще много чего. Парень, недолго думая, влил свою магию, делясь с замком, и поморщился, когда его омыло диким восторгом. Хагвартс напомнил ему несмышленого щенка. Говорить не может, но если знаешь, как общаться с ним, расскажет все и даже немножко больше. Гарри уже хотел разорвать связь, когда вдруг заметил что-то странное в череде картинок, и мысленно попросил Хагвартс показать ему интересующий момент. Мордрит, что такое? Ну, во-первых, замок и правда разумен. Во-вторых, Альбус явно свихнулся. Я еще не понял, что именно он пытается добиться, но в большом зале он чертит какую-то магическую звезду. Не прямо сейчас, но она уже почти готова. Трис с Гарри, переглянувшись, тихо выматерились. Они ведь бывали там каждый день и не по разу, но даже не замечали никаких изменений. Глава 42. Большой бадабум. Гуляющие ночами школьники при всем желании не смогли бы заметить, что что-то идет не так. Они тихо смеялись в нишах, целовались в заброшенных классах, словно мыши крались по темным коридорам, в панике сворачивали за угол, услышав грозное мяуканье миссис Норрис. А двое, просочившись в большой зал через едва приоткрытые двери, тихо закрыли створки, чтобы не привлекать внимания. Гарри сдернул с головы капюшон, зашарил взглядом по помещению, отыскивая, куда могла отойти Трис. А девушка уже подсвечивала люмосом едва заметные тонкие линии. Если не искать целенаправленно, не увидишь. Идеально вписанные в царапины многовекового камня черты, что складывались в руны. Я не понимаю, это не классические руны. Смотри, вот это похоже на Саулу, но слишком мягкие линии. А условный ингус имеет лишнее пересечение. Словно паук окончательно крышей поехал, совмещая скандинавские руны неизвестно с чем. Или это просто руны, которых мы не знаем. Надо отправить воспоминания Барти и компании, пусть думают. В школе заниматься этим опасно. Если паук пронюхает, что девчонки ищут информацию. Ты прав. Значит, возвращаемся. Они услышали тихий скрип за секунду до того, как открылась дверь, ведущая к столу преподавателей. Но этого хватило, чтобы накинуть капюшоны и скользнуть в тени, скрываясь от глаз, что могут быть чересчур зоркими. Артефакты, скрывающие магию и звуки, они активировали уже спрятавшись. Альбус, чуть припадая на левую ногу, направился к столу Хаффлпаффа. То и дело заглядывая в блокнот, маг принялся царапать пол ритуальным атомом. Он почти закончил один из символов, когда ему вдруг показалось, что за ним наблюдают. Реакция у старика оказалась на уровне, палочка оказалась в тонких пальцах за секунду, еще через миг он уже осматривал зал, запустив гоминум ревелия. Но мантии сработали на ура, как и артефакты. Так что Дамблдор, понаблюдав еще несколько минут, снова принялся за работу, никого не обнаружив. Правда, ему было несколько неуютно. Мальчишка, мантия. Альбус отвлекся от черчения, вставая на ноги. Гарри, это ты, Мерлин? Он и правда думает, что я настолько туп. Судя по всему, да. Трисс присмотрелась к двери, все еще открытой за столом преподавателей. Гарри, давай на выход. Только осторожно, как бы у старика не оказалось еще пара козырей. Хорошо, я иду первый, дождись, пока я не буду у дверей. Не хватало еще столкнуться и спалиться. Трисс замерла в тени, не переставая наблюдать за директором. Тот еще несколько раз безуспешно позвал Гарри, но поняв, что реакции нет, замолчал, начав рыться в карманах. Чуть нахмурившись, Трисс решил от греха подальше отступить еще глубже в тени, вдруг почуяв близкую подставу, вовсе взлетела, благо артефакт, глушащий все звуки, работал на отлично. Она едва успела уцепиться за потолочную балку, когда волной магии буквально сорвала все скрывающие заклинания. Хм, и правда никого нет, неужели я уже параною, как Аластер? Покачав головой, Альбус убрал латом в ножны на предплечье и, вздохнув, направился к выходу. Тогда продолжу завтра, быть может, призраки сегодня буянят. Черт, там же Гарри. Трисс прикусила губу, каждую секунду ожидая возгласа Альбуса. Но тот спокойно прикрыл за собой дверь и ушел. Через пару минут девушка рискнула спуститься вниз. «Гарри, где ты?» Тихое кряхтение раздалось из-под стола преподавателей. Гарри, потирая затылок, вылез наружу. Трисс устало выдохнула, вновь активируя все артефакты и заклинания. По коридорам они прошли без проблем и, заперевшись в комнате Трисс, решили обсудить произошедшее. «Я не смогла распознать артефакт, который он использовал. Я тоже, даже не слышала таких. Он ведь даже мою мантию вырубил, хоть и на пару секунд. Повезло, что эльфы не убирают скатерть со стола, паук бы меня моментально спалил. Надо каким-то образом выяснить, сколько у него таких игрушек, и постараться испортить ту звезду, что он чертит. Не нравится мне все это. Судя по объемам, он закончит ее как раз к Самайну, до того времени нам надо успеть выяснить, что это за руны, и ведь даже просто не исчеркать, мало ли, вдруг рванет. Значит, надежда только на Барти. Увы, ты прав, девчонкам опасно заниматься поисками. Как бы у старика не улетела крыша окончательно, с него станется и заложников взять. Надо предупредить наших, чтобы не нарывались лишний раз, особенно змейки. Согласно угукнув, Трисс отыскала в вещах пустые фиалы и, сосредоточившись, начала сбрасывать воспоминания. Гарри повторял ее движение, чтобы у исследователей были все углы обзора. Очередная сенсация в магической Англии. 5 лордов, новые жители Азкабана, господам Нотту, Паркинсону, Эйвери, Яксли и Макнейру предъявлены обвинения в терроризме, убийствах, а также в издевательствах над собственными детьми. Благодаря слаженной работе Эврората и нескольких гражданских лиц, преступники оказались в камерах без лишних жертв. Каждый из них получил срок от 10 до 30 лет в зависимости от тяжести преступлений, а леди Розалинда Забини оказалась под домашним арестом и обязана выплатить штраф в размере 10 тысяч галеонов. Пенси ошеломленно моргала, глядя на коротенькую, едва ли в половину страницы, заметку. Теодор и Блиис не отставали от нее, глядя в собственные экземпляры газеты. На колдофото, растянутом на оставшуюся часть страницы, стояли все вышеупомянутые лорды, со зверскими лицами глядящие в объектив. Драко успешно скрыл улыбку, уткнувшись в чашку с утренним кофе. Нарцисса, когда узнала от сына о зверствах, что творят родители его друзей, готова была рвать и метать, а потому компромат нашелся быстро, еще быстрее получилось добиться действия Аврората. Этих лордов откровенно ненавидели, несмотря на то, что в ведомстве работали и аристократы в том числе. Это Трисс сделала? Нет, это моя маман. Но с подачи Трисс, естественно. Так что на Самайн готовьтесь получать кольца наследников и глав. Друзья, нам всего по 15, какие главы? Ты с ума сошел? Пенси тихо зашипела на Драко, стараясь не привлекать внимания. Я тебе что, мёрк что ли, чтобы такое творить? А что, дождешься, пока твоя мамуля перехватит управление, и покорно потопаешь замуж за очередного старикана? Пенс, все в ваших руках теперь. Спасибо можешь сказать чуть позже, когда до тебя дойдет. Девушка фыркнула, тряхнув головой. Драко, конечно, был прав, но ее откровенно страшила перспектива стать леди рода. Это ведь такая ответственность. Да и не воспитывали ее как наследницу, только называли так, планируя отдать в разведение с надеждой на то, что она быстро понесет и ее сын станет преемником. Трисс прекрасно видела смятение слизеринцев и только хмыкнула, когда заметила задумчивость Пенси. Нарцисса сработала настолько чисто, что даже не придраться, а уж ее угрозы, чтобы лорды отказались от главенства. Девушка довольно прищурилась, вспоминая эту сцену. Прошло уже 2 недели с того момента, как они нашли звезду в большом зале. На следующее же утро она отправила воспоминания с домовиком, но никто, даже Руквуд, пока не смогли разобраться, что же задумал Дамблдор. Барти так и вовсе предположил, что таким образом директор успокаивает свою вконец убитую психику, готовя страшную кару для врагов, но тут же отвесил самому себе подзатыльник. Как бы безумен не был Альбус, это не отменяет того, что он знает и умеет куда больше, чем многие маги. А значит, не так прост этот рисунок. Мисс Смёрк, останьтесь после урока. Хорошо, леди Малфой. На удивленный взгляд Дракотрис только пожала плечами, накосячить она нигде не успела, задание все выполняла, а значит нарцисса хочет просто поговорить, ну или сообщить что-то, что не получилось передать иным образом. На сегодняшнем занятии леди Малфой решила задеть довольно щепетильную, для большинства маглорожденных, тему. Праздники Колеса Года. Итак, кто может мне рассказать, что такое Самайн? Нет, мисс Гринджер, не вы. Мистер Финниган, ну, это Хэллоуин, тыквы, свечи. Не очень содержательно, но в целом понятны ваши знания. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто считает, что Хэллоуин и Самайн это одинаковые праздники. Женщина тихо вздохнула, когда пробежалась взглядом по лицам. Что же, тогда сегодня мы поговорим о различиях между магловскими и магическими праздниками, в частности о том, который наступит уже очень скоро. После занятия, когда они собирали пергаменты и перья, Трис с легким удивлением и толикой доброй насмешки услышала за своей спиной озадаченный голос Финнигана. То есть все эти тыквы и свечи, просто бутафория? Почему тогда в школе проводят жалкую копию, а не учат нас, как правильно? Потому что школе не нужен ты умный, Симус. Мия фыркнула, не удержавшись от комментария. Школе нужен ты дурак, который будет смотреть преданно в рот тем, кто скажет ласковое слово. Ведь умный задумался бы уже давно о том, что происходит вокруг. Парень сильно покраснел, набычился, но вдруг сдулся, осознав правоту Гринджер. Нарцисса, дождавшись, когда все ученики выйдут из класса, поманила Трис за собой в небольшой кабинет, скрытый за книжным шкафом, и с довольной улыбкой продемонстрировала ей огромный сундук, обитый белоснежной кожей. «О, нет, о, да, Цисса, это подло. Луна буквально меня затерроризировала, не виноватая я». Но глаза блондинки сверкали так, что становилось без слов понятно, кто на самом деле инициатор этой шалости. «Посмотришь», покачав головой, Трис открыла сундук и увидела аккуратно упакованные свертки. На каждого из отряда, включая Анастази, по два. Нарцисса не утерпела, подошла ближе и схватила один, тут же сунув его в руки Трис. «Разворачивай». Девушка охнула, когда увидела содержимое. Полный комплект из драконьей кожи, угольно-черный, одной из самых редких в мире. Только вот узнаешь о ней, только дотронувшись, драконью кожу скрыли под обычной, чтобы не показать всех преимуществ сразу. Китель с воротником-стойкой, брюки, ботинки и перчатки. Плащ к такому наряду предлагался соответствующий, из специально обработанной кожи, которая не боится ни пролитых зелий, ни мелких проклятий. Мне страшно смотреть, что во втором. Леди Малфой только прищурилась довольно, позволяя девушке взять сверток самой. Она с жутким нетерпением, и немного со страхом, ждала реакции Трис, и та не заставила себя долго ждать. «Ваш уж, Цисса, это то, что я думаю. Ага, прелестно выглядит, правда? Откуда столько кожи? Той змеюки хватило бы максимум на мантии». Тони расстарался, нашел целое гнездовье, притащил еще троих. Один был больше раза в три, чем тот, которого убила ты. Трис сгулко сглотнула, представив подобную тварюшку, и перевела ошалелый взгляд на практически идентичный первому комплект, с той лишь разницей, что этот был белоснежный, словно свежевыпавший снег, и точно так же перекрытый самой обычной поверху, что Василиск, что дракон были зверями редкими, о свойствах их шкуры легенды слагали. «Мать моя магия, это же целое состояние!» «Нет, милая, это ваша униформа, не забудь сказать спасибо Тони, непременно, и спасибо скажу, и по ушам настучу, если этого еще мама не сделала». Нарцисса тихо фыркнула, решив, что не будет тем самым гонцом с дурными вестями. Если Примроуз до сих пор не сообщила дочери новости, значит так надо. В конце концов, в их семью никто особо не лез, значит и она не станет. Трис, вызвав Нутти и Олли, попросила их перенести сундук в ее комнату. Но Нарцисса вдруг остановила их и, взяв в руки сверток с белым комплектом, начала в нем шариться. «Цисса, ты кое-что не увидела, моя дорогая». Женщина с победной улыбкой выудила с самого дна завернутую в бумагу вещь. «Посмотри, это, вы издеваетесь?» Смех нарциссы хрустальным звоном разнесся по кабинету. Трис с долей недовольства рассматривала маску. Белые основы и узоры, что перетекали в серебристые, а затем в черные, словно написанные чернилами. А вот отряд маски встретил едва ли не с овациями. К тому же, над ними явно поколдовал Руквуд. Слишком уж были схожи характеристики масок с капюшонами, что оберегали невыразимцев от узнавания. К тому же были сделаны руны, защищающие маски от случайного спадания. В полном обмундировании, неважно, парадном или обычном, даже Анастази смотрелась грозно. Что уж говорить о рослых близнецах или Гарри, который был самым высоким среди своих одногодок. Но, когда к ребятам вышла Трис, все буквально замерли. Мя, глухо выругавшись, улыбнулась. Да, нарцисса знает свое дело, выглядит просто восхитительно. Я себя ощущаю какой-то садисткой в этом наряде. Трис оглядела себя в зеркале и вздохнула. И зачем все это? Мы ведь не собираемся ни с кем воевать открыто. Ну а вдруг придется? Если вдруг, драка, то мы будем воевать в чем есть, а не бежать переодеваться во все это добро. Представляю эту картину. Что-то случилось, а я кричу: подождите, мне надо переодеться, и убегаю. Самому не смешно, а это хорошая мысль. Кстати, Гарри задумался, внимательно разглядывая свой костюм. Думаю, с этим могу помочь я. Сделаю артефакты, которые можно будет активировать при необходимости. И, Гарри, это тонна работы. Драконья и василисковая кожа не так уж просты в работе, сам знаешь, только время потеряешь. И все-таки я попробую. Если получится, у нас будет подстраховка. Если нет, то нет. Вот и все. Раздраженно выдохнув, Трис смахнула на все это рукой. Если уж пришла кому-то из них блажь в голову, ничего с этим не сделаешь. К тому же задумка Гарри была максимально безопасна, а от безумств она как-нибудь отряд удержит, даже если придется запирать особо ретивых. Кстати, Трис, к девушке подошел один из близнецов, мы тут с Джорджем подумали, мне уже это не нравится. Да ладно тебе, мы ведь хотим как лучше, вы всегда так говорите, а потом половина Хогвартса в руинах, мы никогда так не делали. Задумчиво протянул подошедший Джордж и усмехнулся, но мысль хорошая, спасибо за идею. Мордрит, за что мне все это? Ладно, что у вас там? Близнецы, переглянувшись, выложили Трис свой план, и девушка, как бы ей не хотелось обратного, согласилась на него. Джордж с Фредом, особо не беспокоясь, предложили попросту подорвать пол. Не саму фигуру, что так усердно царапал Альбус, а именно пол. Они откопали старые чертежи замка еще пару лет назад, и те лежали без дела, пока ребята не начали ломать голову над обезвреживанием старика. Как раз под большим залом находилась большая пещера, которую когда-то использовали в качестве убежища. Входов в нее было несколько, и надо было проверить, есть ли вообще еще действующие проходы, но обвал пола в большом зале вполне можно было объяснить как раз наличием этой самой пещеры. Сейсмическая активность, движение плит и прочие умные слова. Только сначала мы все проверим. Ясно, естественно. Нам еще взрывчатку надо придумать такую, чтобы не нашли потом. Не стоит портить себе репутацию, еще не выйдя в свет. А нужно ли? Трис задумалась на миг, ухватив мысль за хвост. Они знали, что Нотт, Паркинсон и прочие не входили в Орден Вальпурги, оставаясь просто приближенными. Но были еще пожиратели, те, кто успешно мимикрировал под рыцарей, устраивая беспорядки. Трис, Мя, мне нужны твои мозги. Достать или так справишься? Раздраженно цокнув языком, девушка отвела подругу в сторонку и выложила ей свои мысли, а те были до ужаса просты. Не Альбус ли стоял за беспорядками, устроенными пожирателями? Ведь Нотта видели именно на стороне пожирателей, а не рыцарей. Так же, как и Яксли, Эйвери и остальных, рыцарей было куда меньше, и внутренний круг организации состоял из старших магов. Лестринджи приняли метку, когда их отец умер, а вот отец Теодора один так и не заслужил такой милости, как и недавно потерявший титул Паркинсон. Гермиона задумалась вместе с Трис, прекрасно понимая, что невозможная с одной стороны махинация вполне имеет право быть. Ведь у Альбуса, по сути, был нескончаемый поток материала для оборотного, целый Волдеморт, запертый в сфере. Это только ученики думают, что для зелья нужна физическая составляющая типа волоса или кожи. Но нет, с магией такое тоже вполне сработает. Если это правда, то нам нужны доказательства. Запросить воспоминания Нотта или Паркинсона, тебя нахрен пошлют. Вспомни про Боунса и ее выходки. Думаешь, у Люциуса нет никого в Аврорате? Даже если и есть, желающих сунуться в Азкабан немного. Гермиона прикусила ноготь, судорожно размышляя. Но у нас есть лорды и леди этих родов, а против слова главы они бессильны. Пенс, П. Паркинсон сначала было заортачилась, но, выслушав предположение подруг, с неохотой согласилась. И тут к девушкам подошел Теодор, услышавший разговор на повышенных тонах. Почти сразу вникнув в ситуацию, парень усмехнулся. «Не надо нам в Азкабан, девочки. Почему? Потому что мой папаша – гребаный истерик и параноик. У нас в поместье целая комната выделена под его воспоминания. И я, к счастью, знаю, где ключ от дверей. Что-то слишком гладко все идет. Не нравится мне это. А ты не каркай лишний раз, Трис». Теодор увернулся от подзатыльника. «И крылышками не маши, перышки попортишь. Я тебе сейчас ухо откушу, Нот. Пиверелл, твоя жена меня сожрать хочет». Теодор с хохотом помчался по выручай комнате, спасаясь от разгневанной Трис. Он ловко прятался за остальными, не давая девушке даже шанса на использование заклинаний. Трис упустила момент, когда сознание вдруг накрыло волной одного единственного желания – схватить юркую добычу, что так быстро бегает. Отряд успел среагировать и бросился в стороны, когда мимо стрелой проскользнуло гладкое мощное тело. Теодор, оглянувшись, задушенно пискнул и вдруг сиганул наверх, на лету покрываясь чешуей. Трис даже замерла, не ожидая такого поворота событий. Тя, отстань, я в шоке. Голос парня был осипшим. Я сейчас упаду. Ареста моментум. Тушка, вполне змеиная на первый взгляд, мягко опустилась на каменный пол. Трис подползла ближе, протягивая парню руку и помогая встать на хвост. Удивленно осмотрев тя, девушка присвистнула, довольно улыбаясь. Нак, а ты говорил, что у тебя виверны в роду отметились. У меня вообще наследие только 30%. Парень ошалевшим взглядом осматривал себя. «Я не должен оборачиваться». «Ну, теперь твое не должен стало можешь. Радоваться надо. Значит, и силенок тоже прибавилось, а то ты совсем задохлик был». Подошедший Драко с усмешкой хлопнул друга по хвосту. «Хотя Стрис тебе не сравнится размерами. Это ты меня так толстый назвал? Сейчас и тебе наследие пробудем». «Нет-нет-нет, я подожду до 17, спасибо. Если я сейчас приму наследие, то Луну ждет сложный период. Мы, вейлы, злые и ревнивые. Не будешь же ты портить жизнь подруге?» Фыркнув, Трис повернулась к Теодору и начала учить парня ползать. Ей, прошедшей весь этот ад, было откровенно жалко друга. К тому же у него нет дополнительно балансира в виде крыльев, как у нее. Гермиона задумчиво разглядывала парочку хвостатых, когда к ней подошел Гарри. Переглянувшись, друзья улыбнулись друг другу и решили напомнить Трис, что они так и не тренировались всерьез, в своих вторых формах, после приезда в школу. Альбус сладко спал в своей постели, когда замок вдруг затрясло, но оповещающие чары молчали, как и охранные. Подскочив на кровати, старик запутался в одеяле, а выпутавшись, споткнулся о собственный тапок и, пропахав носом ковер, умудрился расшибить его о пол. Кое-как зажав нос, чтобы не заляпать кровью все вокруг, директор поспешил на звук. Связь с замком он не поддерживал уже очень давно, боясь, что полуразумное строение попросту турнет его прочь, увидев что-то не то, как это случилось с Диппетом. И каков же был шок Альбуса, когда он понял, что шум доносится со стороны большого зала. По спине побежал холодный пот, но ноги, действуя вне желания хозяина, понесли его дальше. У дверей уже стояли преподаватели, с беспокойством осматривающие дрожащие створки. Альбус как-то мимоходом подивился, что Северус ночью предпочитает не свой любимый черный цвет, а темно-синий, к тому же явно попахивало снобизмом, халат был явно шелковым. «Что произошло? Мы не знаем, Альбус, только подошли, у меня все подземелья трясет». Северус, нахмурившись, достал палочку и заклинанием буквально вынес двери. «Мерлин и Моргана, как такое могло произойти?» Профессора со священным ужасом уставились на дыру в полу. Почти весь большой зал попросту обвалился, стены удержались едва ли не чудом. Леди Малфой, сотворив шарик света, бросила его прямиком в дыру и присвистнула, когда он назарил огромную пещеру. «Надо вызвать авроров». «Зачем?» Альбус часто заморгал, приходя в себя. «Авроры? Вдруг это нападение? Или теракт?» Северус фыркнул. «Или очередная шалость близнецов? Ну, вряд ли это студенты». Флитвик принюхался. «Зельями не пахнет, порохом тоже. Скорее проблема в этой пещере. Откуда она вообще тут взялась? Или всегда была? Просто зал выстроили прямиком на ней? Ну, тогда чудо, что все произошло ночью и никто не пострадал. Но леди права, надо вызвать специалистов». Авроры прибыли в рекордно быстрые сроки и тут же оцепили большой зал. Слизеринцев из подземелий вывели, На всякий случай, змеек пришлось размещать по башням и большую часть, на удивление всех, приняли как раз гриффиндорцы. У нас все равно куча комнат пустых, никто разъезжаться не хочет, привыкли. Браун нахмурилась, накидывая на плечи девочки-второкурсницы свой розовый халат. Так что пусть у нас остаются, места хватит. Кто ты такая и куда дела, Лав-Лав? Гермиона насмешливо изогнула бровь. Или тебя покусал кто? Ага, зверь страшный, ужасный и всепожирающий, сочувствием зовется. Так, мелкотня, в колонну по двое становись, девочки отдельно, мальчики отдельно. Финниган, помоги мне. Браун угомонилась только тогда, когда загоняла домовых эльфов и забила всю башню до отказа. Дети, в основном у гриффиндорцев оказались как раз младшекурсники, засыпали на ходу и особо не бузили. Остальных развели по другим башням, и в гостиной помимо гриффиндорцев остались несколько слизеринцев с пятого курса. Драко, задумчиво склонив голову, внимательно посмотрел на Браун и вдруг поклонился ей, приложив руку к груди. Такие же церемонные поклоны отвесили и Нотг с Блейзом. Пинси присела в Книксоне. «Спасибо, Браун. Сочтемся, Малфой. У вас комнаты есть?» «Да, не волнуйся. Тогда идемте спать. На завтра, конечно, занятия отменили, но бессонная ночь плохо влияет на качество кожи. На следующий день учеников хоть и выпустили из общежитий, но к залу не пускали, оградив помещение заклинаниями. Отряд, пользуясь случаем, собрался в выручай комнате. Тем более, что были новости от старших, как плохие, так и хорошие. На разведке, выясняя, насколько вообще безопасно устраивать такой акт вандализма, Трис с Гарри обнаружили тот самый тайник Дамблдора. В пещере, скрытой под замком, они нашли зельеварню, небольшой кабинет с редчайшими фолиантами и целую сокровищницу, забитую редкими артефактами. Понимая, что старик с ума сойдет, но выроет свой схрон, ребята решили действовать на грани наглости и абсурда. С помощью домовиков они вынесли все ценности ровно за 10 минут до обрушения, а устройство для него сделал Гарри. Самоуничтожающиеся артефакты, которые ускорили естественное движение камней в миллионы раз, просто начав умопомрачительную вибрацию, расположили ровно под большим залом, перед этим рассчитав все, что только было можно. Их сумасшедший план сработал. Так что, когда старик доберется до места, где был тайник, его будет ждать только пустота. Единственное, чего опасалась Трис, что Авроры обнаружат следы их магии. Но Гарри тут умудрился вывернуться, использовав заказанные ранее накопители, полные дикой, собранной в местах скопления людей, магией. Итак, Барти пляшет от счастья, Руквуд рвет волосы на всех местах, а мой папочка подвывает от восторга. Мя хмыкнула, выдав краткое содержание письма, отправленного Примроуз. И все из-за интереснейших фолиантов. Вы даже один мне не оставили, Мя. Да знаю я, что это опасно и все такое. Но все же, Трис вздохнула, глядя на надувшуюся подругу, и тихо пообещала ей доступ ко всем книгам, что они нашли, на каникулах. Моментально засиявшая довольством Гермиона, вернулась к обсуждению дальнейших планов. Им еще предстояло выяснить, что именно планировал Альбус, и что они так удачно уничтожили, но большая часть разговоров затрагивала близкий праздник. Мёрк решила добить Дамблдора по полной и, поговорив с Амбридж, объявила празднование Самайна, а не Хэллоуина. Попытавшегося что-то возмущенно пролепетать директора заткнули сами ученики, удачно науськанные леди Малфой. Отличился, что удивительно, Финниган. Выслушав бормотание Дамблдора, парень вышел вперед и, скрестив руки на груди, заявил безапелляционным тоном. «Вообще-то, директор, вы должны были сами предложить это». «Что?» Альбус даже икнул от неожиданности, осознав, что его оппонентом стал гриффиндорец. «Как?» «Вероятно, словами через рот. Я прочитал о традициях Самайна для магов, это же один из важнейших праздников. Очищение, общение с предками и многое другое. Но главное тут именно очищение, потому что мы, маглорожденные, приходим после каникул из магловского мира, а там через одного все то к черту посылают, то еще куда подальше, и все это липнет, как ком, мешая жить и колдовать. Но это пережитки прошлого. То, что работает, не может быть пережитком. А эти ритуалы работают, и плохого в них ничего нет. Разве можно назвать дурным делом жертвование колосьев или фруктов? Или когда в йольские ночи надо принести в дар то, что сделал сам, пусть даже и журавлика из бумаги? Я только за правильные праздники. Мы маги, а не маглы. Толпа учеников согласно загудела, даже те, кто еще сомневался на момент разговора. Трис с Мия только переглянулись, когда увидели Рона, стоящего рядом с Симусом. Вот и нашелся тот, кто настропалил вспыльчивого гриффиндорца выступить. Так что ребята, добровольно взяв на себя подготовку к празднику, обсуждали списки покупок, организацию и безопасность в первую очередь. Все-таки толпа детей рядом с кострами, та еще взрывоопасная смесь. Обсуждали и собственные дары, что принесут к огню для благословения. Восстановление большого зала и подготовка к Самайну шла полным ходом. Пещеру под замком, недолго думая, решили попросту засыпать. Для этого министерство в лице Амбридж договорилось с гоблинами, заключив договор на поставку камня. Дамблдор едва со злости собственную бороду не сживал. Из-за круглосуточного дежурства авроров у зала ему так и не удалось даже толком осмотреть пещеру, чтобы выяснить, сохранилось ли что-то из его запасов. Знал бы он, что идею с камнями Амбридж случайно подслушала из разговора Трис с Гермионой, когда девушки собирали вещи после урока. И все-таки магия порой творит реальные чудеса. Трис оглядела обновленный большой зал и улыбнулась. «Начинаем». Факелы на миг погасли, затем вспыхнув настолько ярко, что почти слепили. Девушка, встав у дверей, осмотрела замеревших в ожидании студентов и поманила их за собой на улицу. Они подготовили 3 огромных костра, 4 поменьше и множество жаровин для тех, кто желал уединения. За малышами на добровольных началах следили старшие, помогая и направляя в нужное русло. Слизеринец помогал Ривенкловцу, Гриффиндорец – Хаффлпаффцу. Все настолько смешалось, что в темноте, разбавленной пылающим огнем, стало не отличить цвет галстука. Дождавшись, пока ученики организуются в более-менее кучную толпу, Трисса смотрела всех поверх голов. Они не делали посещения чем-то обязательным и открыто говорили об этом, повторяя каждый раз, как только поднимался разговор о празднике. Те, кто не желали заниматься этим, сейчас сидели за столом в большом зале, но на улице оказалась почти половина учеников, куда больше, чем они рассчитывали.